Глава 48. Понять мотивы поведения ребенка. Каждый родитель хочет, чтобы характер ребенка включал в себя различные позитивные качества. Возьмите лист бумаги и выпишите, каким вы хотите видеть в будущем своего ребенка. Выпишите 10-15 качеств, каким должен обладать ребенок, когда вырастет. Обычно мы хотим, чтобы наши дети были добрыми, смелыми, справедливыми, честными и так далее. После того, как этот список будет закончен, обязательно под ним составьте второй список. Он должен отражать ваши действия, которые препятствуют тому, чтобы ваши дети развили в себе те качества, которые вы указали в первом списке. К примеру, в первом списке вы указали, что хотите, чтобы ваш ребенок был самостоятельным. Проанализировав свои действия, вы можете осознать, что часто делаете за ребенка то, что он должен уметь и делать сам. Например, вы помогаете довольно взрослому ребенку одеваться, будете его в школу, собираете портфель, делаете за него уроки. Если в списке его достоинств вы написали, что хотите, чтобы он держал свое слово, то, составляя список ваших действий, вы можете обнаружить, что сами часто не держите слово, тем самым подавая ему плохой пример. Выпишите все свои действия, которые противоречат вашим пожеланиям о том, каким вы хотите видеть ребенка в будущем. Когда проделаете эту нехитрую работу, многие вещи станут для вас более понятными. Это поможет вам изменить свое поведение относительно ваших детей. Поступки и характер ребенка подобны отражению в зеркале. Дети лишь отражают то, как вы сами себя с ними ведете. После составления этих двух списков вам будет проще понять мотивы поведения детей, и вы осознаете, что глупо обвинять их в тех или иных недостатках.